Глава третья. Общение внутри профсообщества. Тема, посвященная умению выстраивать хорошие отношения с людьми, очень серьезная и интересная. Я приведу основные понятия, которыми вы сможете воспользоваться для того, чтобы внедриться в тусовку, проявить себя и определить, кто вокруг вас находится. Естественно, вам придется налаживать контакт с совершенно разными людьми, поэтому я покажу способы коммуникации с разными типами личностей.